Глава 14. Морская прогулка утомила Валлендера, но и пробудила множество мыслей. Не только о том, почему исчез камешек. Он размышлял и о своей внезапной настороженности, вызванной репликой Стена Нурдлендера. От чьих глаз нужно это прятать? Собственно, у Хокона фон Энке могла быть лишь одна причина спрятать свои бумаги. По-прежнему что-то происходило. Он не только копался в прошлом, не только пытался разбудить к жизни дремлющую или мумифицированную правду. Тогдашние события были живо связаны с нынешними. Валлендер неподвижно сидел на диване, искал хоть что-нибудь, что жернова не успели перемолоть. Речь наверняка идет о людях, до сих пор живых, а недавно умерших. В одном месте он выписал имена, которые Валлендеру ничего не говорили. За единственным исключением. В 1980-е этот человек часто мелькал в СМИ во время охоты за подводными лодками и занимал в ВМФ высокий пост. Свен Эрик Хокинсон. Рядом с его именем стоял крестик, а вдобавок восклицательный и вопросительный знаки. Что это могло означать? Пометки явно сделаны не случайно, а с точным расчетом, хотя во многом были для Валлендера китайской грамотой, которую он сумел расшифровать лишь частично. Он достал блокнот и, глядя на имена, размышлял, кто эти люди, каким-то образом замешанные в борьбе с нарушителями или же подозреваемые. И если так, то в чем? Валлендер судорожно вздохнул. Кажется, наконец-то понял. Хокон фон Энке разыскивал русского шпиона. Того, что снабдил русские подлодки достаточной информации, чтобы им удалось обмануть шведских преследователей, даже направлять их оперативные действия. Того, кто все еще присутствовал на сцене, до сих пор не разоблаченный. Вот от кого он спрятал свои записи, вот кого боялся. «Человек за оградой», — подумал Валлендер. «Не из тех ли, кому не нравилось, что Хокон фон Энке ищет шпиона?» Поправив торшер возле дивана, он еще раз перелистал толстый скоросшиватель. Задержался на записях, которые могли указывать на возможные следы шпионов. Пожалуй, это еще и ответ на другой вопрос. На ощущение, что из архива в кабинете изъяты кое-какие бумаги. Изъял документы, вероятно, сам Хокон фон Энке. Вообще, все похоже на русскую матрешку. Внутри одной куклы вторая, во второй третья. Он не просто спрятал свои записки, он спрятал от непосвященных фактически их смысл. Поставил дымовую завесу. Или, скорее, минное заграждение — который мог активизировать в любую минуту, если б заметил поблизости кого-то, кого там быть не должно. В конце концов Валлендер погасил свет и лег, но заснуть не мог. По внезапному наитию оделся и вышел из дома. Раньше, когда одиночество одолевало особенно сильно, он искал успокоение в долгих ночных прогулках. В Истаде не найдешь улицы, где бы он ни побывал во время какой-нибудь из прогулок. Сейчас он прошел вниз по Страндвеген, потом свернул налево, чтобы выйти к мосту, ведущему на Юргарден. Летняя ночь выдалась теплая, на улицах довольно людно, многие шумят в подпитии. Шагая среди теней, Валлендер чувствовал себя робким чужаком. Миновал Грёналунд и повернул обратно, только добравшись до галереи Тиля. Примечание. Грёналунд, парк развлечений в Стокгольме. Галерея Тиля — частная коллекция скандинавского искусства, некогда принадлежавшая банкиру Эрнесту Тилю, ныне доступна широкой публике. Конец примечания. Ни о чем в особенности не думал. Просто бродил в ночи. Вместо того, чтобы спать, вот и все. Вернувшись в квартиру, лег и сразу уснул. Ночная прогулка сделала свое дело. Наутро он уехал домой. Еще до вечера был в Сконе, По дороге остановился купить продукты, потом заехал за Юсси, который на радостях перемазал ему грязными лапами всю одежду. Поужинав и вздремнув часок-другой, он сел за кухонный стол, положил перед собой Хоконов скоросшиватель и самую сильную свою лупу. Лупу ему подарил отец, когда подростком он вдруг заинтересовался мелкими букашками, шаставшими в траве. Помимо собаки Саги, это был один из немногих полученных им подарков, и он бережно ее хранил. Сейчас надо заняться фотографиями из черного скоросшивателя. Тексты и пометки на полях подождут. Одна из фотографий не очень-то вязалась с остальными. Раньше он не обратил внимания, но в ней было что-то слишком уж цивильное. В папке наверняка нет ничего случайного. Хокон фон Энке — ищейка осторожная, но необычайно целеустремленная. Черно-белый снимок сделан возле каких-то портовых сооружений. На заднем плане постройка без окон, вероятно, пакгаус. У размытого края Валлендер сумел в лупу разглядеть две грузовые тележки и небольшой штабель ящиков с рыбой. Фотограф направил объектив на двух мужчин, стоявших у рыбачьей посудины, траулера старого образца. Один пожилой, второй молоденький, мальчишка совсем. Должно быть, подумал Валлендер, снято в 1960-е. Все еще шерстяные свитера, кожаные куртки, зюйдвестки, проалифенные дождевики. Судно белое. Бортовая обшивка в черных царапинах. Позади ног пожилого и между ними видны какие-то буквы. Должно быть регистрационный код судна. Последняя буква определенно «Г». Первая почти целиком закрыта. Средняя, вероятно, «Р» или «Т». Цифры прочитать легче. 123. Валлендер сел за компьютер, вошел в интернет и поискал через Google, где зарегистрирован траулер. Довольно скоро он установил, что комбинация букв может быть только одна — NRG. Траулер приписан где-то на восточном побережье, в районе Норчопинга. Продолжив поиски, Валлендер добрался до морского ведомства и управления рыболовства, записал на бумажке номер телефона и вернулся к кухонному столу. Тут зазвонил телефон. Линда недоуменно спросила, почему он не дает о себе знать. «Исчезаешь молчком», — сказала она. «Вообще-то нам хватит пропавших людей. Обо мне можешь не беспокоиться. Я вернулся всего несколько часов назад, хотел позвонить тебе завтра». «Нет, сейчас. Я и в особенности Ханс хотим знать, что ты выяснил. Он дома? На работе. Сегодня утром я отругала его, что он тут вообще редкий гость. Попробовала объяснить, что однажды тоже выйду на работу. И что тогда будет? А что будет? Он должен помогать. Ну, рассказывай». Валлендер попробовал описать встречу с Сигне, одиноким скрюченным существом со светлыми волосами. Но едва только начал, как Клара расплакалась, и Линде пришлось прервать разговор, он обещал позвонить завтра. Наутро, придя в управление, он первым делом разыскал Мартинсона и выяснил, назначили его дежурить на праздник середины лета или нет. Мартинсон неизменно был в курсе всех передвижек в дежурствах и через несколько минут дал ответ. Несмотря на трехдневное отсутствие, работать в праздник Валлендеру не придется. Сам Мартинсон собирался с младшей дочкой в Данию в лагерь йогов. «Не знаю, что там будет», — сказал он, не скрывая беспокойства. «Разумно ли в самом деле, чтобы 13-летняя девочка горела желанием заниматься йогой? Лучше уж это, чем многое другое». Двое других детей увлекались лошадьми, куда спокойнее. «А эта девочка, последыш, совсем не такая. Все мы разные», — загадочно ответил Валлендер и вышел из комнаты. Он позвонил по номеру, который разыскал накануне вечером, и вскоре выяснил, что NRG-123 принадлежал рыбаку по имени Эскель Лундберг с острова Букё в южных шхерах Грюта. Когда включился автоответчик, он оставил сообщение, что дело не терпит отлагательства. Потом позвонил Линде и закончил вчерашний разговор. Она поговорила с Хансом, и они собирались при первой возможности навестить Сигне. Валандер не удивился, но подумал, понимают ли они, что их там ждет. Что представлял себе он сам? «Мы решили отпраздновать середину лета», — сказала Линда. «Несмотря на все происходящее, несмотря на горе от их пропажи, рассчитывали порадовать тебя и нагрянуть в гости». «Отлично», — сказал Валандер. «Жду с нетерпением. Приятный сюрприз». Он сходил за кофе к автомату, который для разнообразия работал исправно, перекинулся словечком другим с техником-криминалистом, проторчавшим всю ночь в болоте, где вроде бы покончила с собой повредившаяся рассудком женщина. Вернувшись на рассвете домой, он выудил из кармана комбинезона лягушку. Жена была не в восторге. Валандер пошел к себе, разыскал в своей пухлой телефонной книжке еще один номер, последний, по какому хотел позвонить нынче утром, чтобы затем, до поры до времени, отвлечься от исчезнувших супругов и вернуться к своим служебным обязанностям. Сообщение на автоответчике он уже оставил, а теперь отыскал номер мобильника того же абонента, на сей раз ему ответили. «Ханс Улов?» Валандер узнал высокий, прям-таки детский голос молодого профессора геологии, с которым общался несколько лет назад. Тот оказал им ценнейшую помощь как эксперт, когда возникла необходимость выяснить, что за каменная пыль найдена в карманах трупа, обнаруженного на берегу возле Сварте. Ханс Улов Удмарк проделал быстрый и тщательный анализ, сообщив, что пыль была трех разных видов. В результате удалось установить место убийства. Нашли-то труп совсем не там. И поймать преступника. Валандер услышал в трубке объявление о вылете рейса. «Это Валандер. Я слышу, вы на аэродроме? В Каструпе. Только что прилетел из Чили, с геологического конгресса. И, похоже, моя сумка пропала». «Мне нужна ваша помощь», — сказал Валандер. «Хорошо бы сравнить несколько камешков. Охотно. Только можно подождать до завтра? Я не выношу таких долгих перелетов». Валандер вспомнил, что у Удмарка не меньше пятерых детей, хоть он и весьма молод. «Надеюсь, в пропавшей сумке были не подарки для детей? Хуже. Я вез домой красивые камни. Рабочий адрес у вас прежний?» Если да, то я отошлю камешки еще сегодня. Что я должен определить помимо характера горной породы? Я хотел бы знать, встречаются ли они в США, если такое можно установить. А точнее, в окрестностях Сан-Диего в Калифорнии или на восточном побережье в районе Бостона. Посмотрим, что можно сделать. Но задачка, похоже, трудоемкая. Вы представляете себе, сколько существует горных пород? Валандер ответил, что не представляет. Еще раз посочувствовал по поводу пропавшей сумки, попрощался и поспешил на утреннее совещание, где требовалось его присутствие. На столе лежала записка, что это важно. Он прибежал последним. Окно в комнате стояло нараспашку. День обещал быть жарким. «Сколько же раз он сам проводил совещание», — подумалось ему. «Сейчас это случалось реже, но он...» испытывал двойственное ощущение. Долгие годы, когда сам возглавлял большинство расследований, он часто мечтал о том дне, когда это кончится. Но теперь, когда расследованиями зачастую руководили другие, его иной раз огорчало, что не он все время подгоняет других, сортирует идеи, дает директивы. Сегодня совещание проводил инспектор Уве Сунде, годом раньше переехавший в Истед из Векшё. Кто-то шепнул Валандеру, что перевода он попросил после изнурительного развода и не очень удачного расследования, которое вызвало горячие дебаты в Смоленс-Постен. Родом он был из Гетеборга и даже не пытался маскировать свой диалект. В полиции его считали человеком способным, но, пожалуй, несколько ленивым. Другой слух говорил, что в Истаде Сунде завел новую подругу, которая по возрасту годилась ему в дочери. Валандер не доверял своим ровесникам, водившим компанию с чересчур молоденькими женщинами. Это редко кончалось добром, зачастую новыми изнурительными разводами. Но все-таки весьма сомнительно, чтобы его собственное постоянное одиночество являло собой более удачную альтернативу. Сунда начал доклад. Речь шла о женщине в болоте и, вероятно, не только о самоубийстве, но и об убийстве. Мужа нашли мертвым у них в доме, в маленьком поселке поблизости от Марсвинсхольма. Ситуацию осложняло то, что несколькими днями раньше он был в эстаде и заявил, что жена хочет его убить. Однако полицейский, принявший заявление, отнесся к нему не вполне серьезно, потому что мужчина казался не в себе и сообщил весьма противоречивые сведения. Теперь надо было срочно разобраться в ходе событий, пока СМИ не вцепились в эту историю и не подняли шум из-за того, что заявление положили под сукно. Валандеру чересчур деловитая интонация Сунды действовала на нервы. Подобную манеру выказывать страх перед возможными намерениями СМИ он считал самой настоящей трусостью. Раз допущена ошибка, надо за нее отвечать. «Я бы отметил это спокойно. По-деловому, энергично и без паники», — подумал Валандер, однако ничего не сказал. Напротив сидел Мартинсон, улыбался ему. «Знает, чем у меня сейчас занята голова», — думал Валандер. «Он на моей стороне. Говорю я или молчу». После совещания они поехали в дом, где был найден труп. С фотографиями в руках, обутые в бахилы, он и Мартинсон вместе с техником-криминалистом осмотрели комнаты. Внезапно Валандера охватило ощущение дежавю. Он словно бы когда-то уже посещал этот дом и, как любил выражаться Леннард Матсон, проводил визуальный осмотр места преступления. Разумеется, здесь он не бывал, просто много-много раз делал то же самое. Несколько лет назад он купил на распродаже книгу, где речь шла о преступлении начала XIX века, и, когда читал ее, поначалу нехотя, затем все более увлеченно, у него возникло ощущение, что он мог бы стать персонажем повествования и вместе с Ленсманом, чиновником сельской полиции, и провинциальным начальником полиции, выяснять, как были убиты супруги-арендаторы на Вермдё под Стокгольмом. Человек не меняется. Обычные преступления просто повторяют злодейства прежних поколений. Подоплека почти всегда кроется в нехватке денег или в ревности, а иной раз и в жажде мести. До него полицейские прежних поколений, ленсманы, начальники полиции или прокуроры, делали такие же наблюдения. Сейчас, конечно, технически лучше фиксируются следы. Однако способность наблюдать собственными глазами до сих пор имеет решающее значение. Валандер резко остановился, оборвал свою мысль. Он вошел в комнату супругов, кровь на полу и по одну сторону кровати. Но внимание его привлекла картина, висевшая над изголовьем, «Глухарь среди леса». Подошел Мартинсон. «Работа твоего отца, верно?» Валандер кивнул, потом недоверчиво качнул головой. «Я всегда одинаково удивляюсь. По крайней мере, он не мог не опасаться подделок», — задумчиво обронил Мартинсон. «Конечно», — сказал Валандер, — «с точки зрения искусства это просто китч. Не говори так», — запротестовал Мартинсон. «Я говорю как есть. Где орудие убийства?» Они вышли во двор. Под пластиковым колпаком лежал старый топор. «Даже рукоять вся в крови», — отметил Валандер. «Разумный мотив есть? Сколько они прожили в браке? Прошлый год справляли золотую свадьбу. У них четверо взрослых детей и множество внуков. Все теряются в догадках. Может, замешаны деньги? По словам соседей, оба они были бережливые и скупые. Сколько у них денег, я пока не знаю. Банк разбирается, но можно предположить, кое-что там есть. Похоже, случилась драка», — сказал Валандер после некоторого раздумья. «Он сопротивлялся. Найдем женщину, тогда поглядим, насколько она пострадала». «Болото небольшое», — заметил Мартинсон. «Они рассчитывают найти ее в течение дня». С унылого и безлюдного места преступления они вернулись в управление. Летний ландшафт, — подумал Валлендер, — на миг превратился в черно-белое фото. Покачавшись некоторое время в кресле, он снова набрал номер Эскеля Лундберга. На сей раз его жена ответила, что он в море. В трубке слышались детские голоса. Скорее всего, Эскель Лундберг — тот парнишка с фотографии. Должно быть, он ловит рыбу. А что ему еще делать? У него там 1,5 километра сетей. Раз в 2 дня отвозят улов в Сёдерчопинг. Угрей? В голосе женщины сквозила прям-таки обида. Если б ловили угря, ставил бы верши, но угря нет. Скоро вообще рыбы не станет. Судно-то он сохранил. Которое? Большой траулер. NRG-123. Валлендер заметил, что она говорит все менее дружелюбно, прям-таки недоверчиво. Он еще давно пытался его продать. Только покупателей на это корыто не нашлось. Так в конец и проржавело. Мотор продали за 100 крон. А, собственно, зачем вам нужен Эскель? Поговорить хочу, — приветливо отозвался Валлендер. Телефон у него есть? В море связь плохая. Лучше попробуйте, когда он вернется. 2 часа. Ладно, так я и сделаю. Ему удалось закончить разговор, прежде чем она успела еще раз спросить, какое у него дело. Он откинулся на спинку кресла, водрузил ноги на стол. Пока что впереди никаких совещаний, никаких задач, требующих его непосредственного присутствия. Валлендер сдернул с вешалки куртку и ушел из управления. На всякий случай через гараж, чтобы в последнюю минуту никто его не заловил. Пешком направился в центр города, чувствуя неожиданную легкость в ногах. Все-таки он не настолько стар, чтобы все оставалось в прошлом. Солнце и тепло делали жизнь куда более сносной. Он пообедал неподалеку от рыночной площади, почитал местную «Истац Алеханда» и вечернюю газету, потом вышел на площадь, сел на лавочку. Еще 1/4 часа, и можно позвонить. Интересно, — подумал он, — где сейчас Луиза и Хокон? Живы они или нет? Уговаривались ли сообща инсценировать свое исчезновение? Ему вспомнилось дело шпиона Берглинга, но не удалось найти ни малейшего сходства между серьезным капитаном 2-го ранга и тщеславным Берглингом. Потом он выпустил на волю и другой вопрос, который, как он нехотя признал, мог иметь решающее значение. Хокон фон Энке регулярно навещал дочь. Вправду ли он был готов предать ее, уйдя в подполье? Неизбежный вывод. Видимо, Хокон фон Энке мертв. Разумеется, существует другая альтернатива, думал Валлендер, рассеянным взглядом наблюдая за людьми, копавшимися в старых долгоиграющих пластинках на рыночном лотке. Фон Энке боялся. А вдруг все-таки тот или те, кого он боялся, сумели похитить его? Ответов нет, только вопросы, которые необходимо сформулировать как можно точнее и отчетливее. Когда время подошло, он позвонил на Букё, как раз когда на другом конце деревянной лавочки расположился слегка подвыпивший мужчина. После множества гудков ответил мужской голос. Валлендер решил говорить без обиняков, назвался и сказал, что он полицейский. «Я нашел фотографию в папке, принадлежащей человеку по имени Хокон фон Энке. Вы его знаете?» «Нет». Ответ последовал быстро и решительно. Валлендеру показалось, что Лундберг насторожен. «А с его женой Луизой вы знакомы?» «Нет». «И все же ваши пути каким-то образом явно пересекались. Зачем бы иначе он стал хранить фото, где изображены вы и, должно быть, ваш отец, и траулер NRG-123? Это ведь ваше судно? Отец купил его в Гетеборге в начале 60-х, когда начали строить суда покрупнее и отказались от использования дерева. Купил он его дешево. В ту пору салаки ловили много. Валлендер описал фото и спросил, где отсняли кадр. «На Фуруддене», — ответил Лундберг. «Траулер стоял там, Назывался он Хельга. Построен на одной из верфей на юге Норвегии. Кажется, в Тёнсберге. Кто сделал снимок? Наверное, Густав Хольмквист. Он держал лодочную мастерскую и, когда не работал, частенько фотографировал. А ваш отец мог знать Хокана фон Энке? Отец умер. Но с такими он не общался, то есть со знатными господами. Хокан фон Энке тоже моряк, как вы и ваш отец. Я его не знаю. И папаша не знал. Но откуда у него эта фотография, понятия не имею. А Густава Хольмберга я могу спросить? У вас есть его телефон? Нет у него телефона. Помер он 15 лет назад, жена тоже и дочь. Никого в живых не осталось. Похоже, тупик. Эскель Лундберг вроде бы не врет, но вместе с тем Валандер чуял, что-то здесь не так. Только вот не знал, что именно. Извинившись за беспокойство, Валандер попрощался с Лундбергом и некоторое время сидел с телефоном в руке. Подвыпивший малый рядом заснул. Валандер вдруг узнал его. Несколько лет назад он арестовал этого парня и еще нескольких подельников за целый ряд краж со взломом. Отсидев тюремный срок, он уехал из Истеда. А теперь вот, оказывается, снова здесь. Валандер поднялся, зашагал обратно в управление, мысленно повторяя телефонный разговор слово за словом. Лундберг даже любопытства не проявил, думал он. Вправду не интересовался или играл, либо заранее знал, о чем я спрошу. Еще и на пороге кабинета он так и этак прокручивал в голове разговор, но к однозначному выводу не пришел. Из раздумий его вывел возникший в дверях Мартинсон. «Нашли мы женщину». Валандер смотрел на него, не понимая, о чем он толкует. «Кого?» «Ну, то, что зарубило мужа топором, Эвелину Андерсон, в болоте. Я выезжаю на место. Поедешь со мной?» «Конечно». Валандер тщетно напрягал память. Он понятия не имел, о чем говорит Мартинсон. «Поехали на машине Мартинсона». Валандер по-прежнему не понимал, куда они едут и зачем, и чувствовал, что готов прийти в отчаяние. Мартинсон покосился на него. «Плохо себя чувствуешь?» «Да нет, все как обычно». Только когда они выехали из города, судорога, перекрывшая память, отступила. «Опять та тень в голове», — подумал Валандер, чуть ли не с яростью, вернулась и ударила в полную силу. «Я кое-что вспомнил», — сказал он. «Мне ведь надо к зубному». Мартинсон затормозил. «Повернуть обратно? Кто-нибудь из ребят меня отвезет». Валандер даже смотреть не стал на труп, только что выуженный из болота. Патрульная машина помчала его обратно в Истед. Возле управления он вышел, поблагодарил, что подвезли, и пересел в свой автомобиль. Заметил, что даже озяб от неприятного инцидента. Провалы в памяти пугали его. Немного погодя, он поднялся к себе в кабинет. Твердо решив поговорить со своим врачом о внезапном мраке, блокирующем память, сел в кресло, и тут пискнул телефон. Пришла смс-ка. Короткая и четкая. «Оба камешка шведские, а не с берегов США. Ханс Улов». Валандер неподвижно сидел в кресле. Он не мог сразу осмыслить, что это значит. Но теперь совершенно не сомневался, что-то не так. Кажется, он близок к прорыву. Но каков будет этот прорыв, угадать не мог. Как не мог понять, удаляются ли от него супруги фон Энке или, наоборот, потихоньку приближаются.